Постучали в дверь, горничная вкатила чайный столик. «Вот это хорошо», — сказала Пат. «Хочешь чаю?» — спросил я. «Нет, кофе. Хорошего, крепкого кофе». Я побыл с ней еще полчаса. Потом ее охватила усталость. Это было видно по глазам. «Тебе надо немного поспать», — предложил я. «А ты?» «Я пойду домой и тоже вздремну. Через 2 часа зайду за тобой. Пойдем ужинать». «Ты устал?» — спросила она с сомнением. «Немного. В поезде было жарко. Мне еще надо будет заглянуть в мастерскую». Больше она ни о чем не спрашивала. Она изнемогала от усталости. Я уложил ее в постель и укрыл. Она мгновенно уснула. Я поставил около нее розы и визитную карточку Кёстера, чтобы ей было о чем думать, когда проснется. Потом я ушел. По пути я остановился у телефона автомата. Я решил сразу же переговорить с Жаффе. Звонить из дома было трудно. В пансионе любили подслушивать. Я снял трубку и назвал номер клиники. К аппарату подошел Жаффе. «Говорит Локомп», — сказал я, откашливаясь. «Мы сегодня вернулись. Вот уже час, как мы в городе». «Вы приехали на машине?» — спросил Жаффе. «Нет, поездом». «Так, ну, как дела?» «Хороши», — сказал я. Он помолчал немного. «Завтра я зайду к фройлен Хольман в 11:00 утра. Вы сможете ей передать?» «Нет», — сказал я. «Я не хотел бы, чтобы она знала о моем разговоре с вами. Она, вероятно, сама позвонит завтра. Может быть, вы ей тогда и скажете?» «Хорошо, сделаем так. Я скажу ей». Я механически отодвинул в сторону толстую захватанную телефонную книгу. Она лежала на небольшой деревянной полочке. Стенка над ней была испещрена телефонными номерами, записанными карандашом. «Можно мне зайти к вам завтра днем?» — спросил я. Жаффе не ответил. «Я хотел бы узнать, как она». «Завтра я вам еще ничего не смогу ответить», — сказал Жаффе. «Надо понаблюдать за ней, по крайней мере, в течение недели. Я сам извещу вас». «Спасибо». Я никак не мог оторвать глаз от полочки. Кто-то нарисовал на ней толстую девочку в большой соломенной шляпе. Тут же было написано «Элла Дура». «Нужны ли ей теперь какие-нибудь специальные процедуры?» — спросил я. «Это я увижу завтра. Но мне кажется, что дома ей обеспечен неплохой уход». «Не знаю. Я слышал, что ее соседи собираются на той неделе уехать. Тогда она останется вдвоем с горничной». «Вот как?» «Ладно, завтра поговорю с ней и об этом». Я снова закрыл рисунок на полочке телефонной книгой. «Вы думаете, что она... что может повториться такой припадок?» Жаффе чуть помедлил с ответом. «Конечно, это возможно», — сказал он, — «но маловероятно. Скажу вам точнее, когда подробно осмотрю ее. Я вам позвоню». «Да, спасибо». Я повесил трубку. Выйдя из будки, я постоял еще немного на улице. Было пыльно и душно. Потом я пошел домой. В дверях я столкнулся с фрау Залевски. Она вылетела из комнаты фрау Бендер, как пушечное ядро. Увидев меня, она остановилась. «Что? Уже приехали?» «Как видите. Ничего нового?» «Ничего. Почты никакой. А фрау Бендер выехала». «Вот как? Почему же?» Фрау Залевски уперлась руками в бедра. «Потому что везде есть негодяи. Она отправилась в христианский дом презрения, прихватив с собой кошку и капитал в целых 26 марок». Она рассказала, что приют, в котором фрау Бендер ухаживала за младенцами, обанкротился. Священник, возглавлявший его, занялся биржевыми спекуляциями и погорел на них. Фрау Бендер уволили, не выплатив ей жалования за 2 месяца. «Она нашла себе другую работу?» — спросил я, не подумав. Фрау Залевски только посмотрела на меня. «Ну да, конечно, не нашла», — сказал я. «Я ей говорю, оставайтесь здесь. С платой за квартиру успеется. Но она не захотела». «Бедные люди в большинстве случаев честны», — сказал я. «Кто поселится в ее комнате?» «Хасса. Она им обойдется дешевле». «А с их прежней комнатой что будет?» Она пожала плечами. «Посмотрим. Больших надежд на новых квартирантов у меня нет. Когда она освободится? Завтра. Хассы уже переезжают. Мне вдруг пришла в голову мысль. «А сколько стоит эта комната?» — спросил я. 70 марок. Слишком дорого. По утрам кофе, две булочки и большая порция масла. Тогда это тем более дорого. От кофе, который готовит Фрида, я отказываюсь. Вычтите стоимость завтраков. 50 марок и ни пфенига больше. «А вы разве хотите ее снять?» — спросила фрау Залевски. «Может быть».